Глава шестая. Камила. На работу приехала чуть раньше и, впервые оставив дубленку в гардеробе на первом этаже, до зоны лифта вшла в своем новом образе. Узкая юбка-карандаш, сапожки на шпильке, чулки, полупрозрачная блузка с манящим декольте и задорно торчащим воротничком, ажурное белье. И пусть о белье и чулках знаю только я, но взмах ресницами, томный взгляд, красотка. Пока походка от бедра цокала к толпе скучающих у лифта сотрудников, чуть не задымилась от всеобщего внимания. Коллеги, большую часть из которых я знала лишь поверхностно, сканировали меня удивленными взглядами, а при моем приближении расступались в стороны. Ух ты, вот как это работает! Моя неземная красота повлияла на всех как-то странно. Мало того, что меня пропустили в кабину лифта первой, так еще никто следом не поспешил. Раннее утро и кабина лифта мне одной? Круто. А я еще боялась, что помада слишком яркая. Не торопясь закрывать створки, подошла к зеркальной панели и, приоткрыв губы, провела пальцем по уголку рта. Типа помаду поправила. Сзади раздались предобморочные ахи, причем преимущественно женские. А потом я увидела, кому было приковано всеобщее внимание. В кабину лифта вальяжной походкой зашел Марк и, скосив на мою задницу взгляд, полный превосходства, нажал на нужную кнопку. Гулко сглотнув, я обернулась и, забившись в угол кабины, начала следить за табло, отчитывающим этажи. «Черт, и чего я так высоко забралась-то?» «Это что за шлюха стиль?» — вякнул мой, прости господин, потенциальный муж и, прищурившись, прошел по мне дотошным взглядом. «Жопу обтянула, блузка просвечивает, сиськи напоказ, а волосы? Не могла собрать пучок или хотя бы в хвост, а помада?» «И вам доброе утро!» Стараясь игнорировать его неприкрытое хамство, томно выдохнула я и, похлопав ресницами, указала на дряные джинсы Марка, резонно заметив. «А это что за пофиг стиль? Не тянете вы на биг босса? Или папочку позлить решили?» «Не тяну, но я им буду!» Расплылся в коварной улыбке этот нахал и, поиграв бровями, намекнул. «И на мужа не очень, но если придется, то предпочту выйти замуж за вашего папу!» Начиная закипать, максимально невозмутимо фыркнула я и, выпятив губы, мечтательно перечислила. «Мужчина он взрослый, щедрый, опытный. Это у тебя просто меня не было», — огрызнулся Марк и, шагнув ближе, предложил. «Можем проверить хоть сейчас. Начнем, пожалуй, с поцелуев». «О, как многообещающе!» Нервно хихикнула я и, пользуясь его перемещениями, шагнула ближе к дверям кабины. «А не боитесь опозориться, Марк Егорович?» «Фу, как официально!» — скривился он и, попятив губы трубочкой, плаксиво потребовал. «Нет, так не пойдет. Давай назови меня, как называла бы, будь я твоим мужем». «Маркуша?» — хмыкнув, подразнила я, а у потенциального мужа дернулся глаз, а рожа смешно вытянулась. «Нарываешься, зайка!» — прорычал Марк, а я ощутила дерзкий азарт и добавила новым вариантом. «Маркусик, не нервничай так, я ж тебя любя и...» «Ну, я тебя сейчас!» — рявкнул Маркусик и, растопырив пальцы, пошел на меня тараном. Захотелось проломить дверь лифта, оставляя в металле характерный силуэт, и дальше пойти уже пешком. Вверх или вниз — неважно. Он же неадекват полнейший. «Помогите! Хулиганы зрения лишают!» Добровольно примыкая к толпе неадекватных личностей, заверещала я, тарабаня руками в непрошибаемые створки. Потом обернулась и, выставив руки вперед, зажмурилась. Раздался смешок. Потом носа достиг аромат мужского парфюма, а губ коснулись теплые пальцы. Приоткрыв один глаз, уставилась на сосредоточенную рожу Марка, занятого размазыванием моей помады. «Вот так явно лучше!» Лифт тренькнул, оповещая прибытие на нужный этаж, а Марк усмехнулся и, подмигнув, первым вышел из кабины. Я пулей вылетела вслед за ним, обогнала с характерным фырканьем и, нервно процокав до приемной, рухнула в свое кресло. Щеки пылали от стыда, а грудь вздымалась от сорванного дыхания. Гаденыш, довел и доволен. Зайдя в приемную размашистым шагом, Марк плюхнулся на диванчик для гостей и, щелкнув пальцами, скомандовал. «Мне кофе. Крепкий, со сливками, но без сахара. И поживее, майнфюрер». «А шоколадную клизму не оформить? Совсем охренел!» «Кто?» — взвизгнула я и, скинув сапоги, переобулась в туфли. Подошла к обидчику и, скрестив руки на груди, выпалила. «А плевок один или два?» «А шлепок рукой или ремнем?» — отбрил этот гад. Буравя друг друга недобрым взглядом, мы возмущенно сопели. Не знаю, чем закончилась бы наша схватка взглядами, но великую битву прервал появившийся в приемной босс. Смерив нас довольным взглядом, Егор Александрович сдержанно хмыкнул и, направившись к своему кабинету, констатировал будничным тоном. «Вижу, вы уже познакомились и ищете точки соприкосновения. Молодцы!» «Да», — раздраженно гаркнул Марк и, сморщив нос, прорычал. «Ее пятая точка явно напрашивается на соприкосновение». «Какая прелесть!» — нараспев протянул босс и, мечтательно вздохнув, добавил. «Эх, молодежь!» «Егор Александрович, не забудьте, у вас 10 встреча!» Игнорируя многозначительный намек потенциального муженька, я прошла вслед за боссом и, замерев в дверном проеме, вкрадчиво намекнула. «Тамара Ивановна просила подтвердить, состоится ли ваше... свидание». «Тамара?» — переспросил босс и, устало вздохнув, кивнул. «Да, напиши ей, что я буду вовремя». «А что это у нас еще за Тамара?» — насторожился Марк, но его находчивый папаня, вместо того, чтобы пояснить, что идет на плановый осмотр к своему кардиологу, огорошил и его, и меня. «Томочка, моя хорошая знакомая, вот будешь себя плохо вести, я женюсь и заделаю более сговорчивого отпрыска». «Бать, ты сдурел?» — охнул Марк и, пытаясь закрыть дверь, начал бесцеремонно выпихивать меня из кабинета, раздраженно ворча. «Совсем уже сбрендил? Я же обещал, что буду вникать». «Так вникай!» — рявкнул Егор Александрович и, указав на меня рукой, пригрозил. «А будешь так над Камилой измываться? Наша договоренность аннулируется». «Я просто пошутил», — огрызнулся Марк и, выпихнув меня в приемную, захлопнул дверь. «О чем это, босс? Неужели по мне видно, что надо мной измывались?» Растерянно постояла перед закрытой дверью и, собрав волосы руками, подошла к зеркалу, чтобы сделать привычный пучок. Вот тут-то претензия босса стала понятнее. Стирая помаду, Марк нарисовал у меня под носом яркие усики. «Ну, паразит, будет тебе фюрер в юбке!»